Вигилия пятая. Госпожа надворная советница Ансельм, Цицеро де официс, Цицерон об обязанностях, мартышки и прочая сволочь, старая Лиза, осеннее равноденствие. «С Ансельмом ничего не поделаешь, — сказал конректор Паульман. — Все мои добрые наставления, все мои увещания остаются бесплодными. Он ничем не хочет заняться, хотя у него самые лучшие познания в науках, которые все-таки составляют основание всего». Но регистратор Хейрбранд возразил, лукаво и таинственно улыбаясь: «Дайте вы только Ансельму место и время, любезнейший конректор. Он субъект курьезный, но из него многое может выйти. И когда я говорю «многое», то это значит коллежский асессор или даже надворный советник». «Надворный?» — начал было конректор в величайшем удивлении, и слово застряло у него в горле. «Тише, тише», — продолжал регистратор Хейрбранд. «Я знаю, что знаю. Уже 2 дня, как он сидит у архивариуса Лингерста и списывает, и архивариус сказал мне вчера вечером в кофейне: вы рекомендовали мне славного человека, почтеннейший, из него будет толк. И если вы теперь сообразите, какие у архивариуса связи...» «Об этом мы поговорим через годик». С этими словами регистратор вышел из комнаты с прежней хитрой улыбкою, оставляя онемевшего от удивления и любопытства конректора неподвижно сидящим на своем стуле. Но на Веронику этот разговор произвел совершенно особое впечатление. «Разве я не знала всегда, — думала она, — что господин Ансельм очень умный и милый молодой человек, из которого выйдет еще что-нибудь значительное. Только бы мне знать, действительно ли он расположен ко мне. Но разве в тот вечер, когда мы катались по Эльбе, он не пожал мне 2 раза руку? И разве во время дуэта он не смотрел на меня таким совершенно особенным взглядом, проникающим до сердца? Да, да. Он действительно любит меня, и я...» Вероника предалась вполне по обыкновению молодых девиц сладким грезам о светлом будущем. Она была госпожой надворной советницы, жила в прекрасной квартире на Замковой улице или на Новом рынке, или на Морит-штрассе, шляпка новейшего фасона. Новая турецкая шаль шли к ней превосходно. Она завтракала в элегантном неглиже у окна, отдавая необходимые приказания кухарке: «Только, пожалуйста, не испортите этого блюда. Это любимое кушанье господина надворного советника». Мимо идущие франты украдкой поглядывают кверху, и она явственно слышит: «Что это за божественная женщина, надворная советница, и как удивительно к ней идет ее маленький чепчик! Тайная советница Игрик присылает лакея спросить, не угодно ли будет сегодня госпожа надворной советнице поехать на Линк в купальню. Кланяйтесь и благодарите. Я очень сожалею, но я уже приглашена на вечер к президентше Тет-Сет». Тут возвращается надворный советник Ансельм, вышедший еще с утра по делам. Он одет по последней моде. «Ба, вот уже 12 часов, — восклицает он, заводя золотые часы с репетицией, целуя молодую жену. — Как поживаешь, милая женушка? Знаешь, что у меня для тебя есть? — продолжает он, лукаво вынимая из кармана пару великолепных новейшего фасона сережек, которые он и вдевает ей в уши вместо прежних. — Ах, миленькие, чудесные сережки! — вскрикивает Вероника совершенно громко и, бросив работу, вскакивает со стула, чтобы в самом деле посмотреть в зеркале эти сережки. «Что же это такое, наконец, будет?» — сказал конректор Паульман, как раз углубившийся в чтение Цицерона об обязанностях и чуть не уронивший книгу. «И у тебя такие же припадки, как у Ансельма!» Но тут вошел в комнату сам Ансельм, который против своего обыкновения не показывался перед тем несколько дней, и Вероника с изумлением и страхом заметила, что все его существо как-то изменилось. С несвойственной ему определенностью заговорил он о новом направлении своей жизни, которое ему стало ясным, о возвышенных идеях, которые ему открылись и которые недоступны для многих. Конректор Паульман, вспомнив таинственные слова регистратора Хейрбранда, был еще более поражен и едва мог выговорить слово, как студент Ансельм, упомянув о спешной работе у архивариуса Лингерста и поцеловав с изящной ловкостью руку Вероники, уже спустился по лестнице и исчез. «Это был уже надворный советник», — пробормотала Вероника. «И он поцеловал мне руку, не поскользнувшись при этом и не наступив мне на ногу, как бывало прежде. Как нежно он на меня посмотрел! В самом деле он любит меня!» Вероника снова предалась своим мечтам. Но посреди приятных сцен из будущей домашней жизни госпожи надворной советницы теперь словно появился какой-то враждебный образ, который злобно смеялся и говорил: «Все это глупости и пошлости, и к тому же неправда, потому что Ансельм никогда не будет надворным советником и твоим мужем. Да он и не любит тебя, хотя у тебя голубые глаза, стройный стан и нежная рука». Тут как будто ледяной поток прошел в груди Вероники, уничтожив всю ту приятность, которой она воображала себя в кружевном чепчике и изящных серьгах. Она чуть было не заплакала и громко проговорила: «Ах, это правда! Он не любит меня! Я никогда не буду надворной советницей!» «Романические бредни! Романические бредни!» — закричал конректор Паульман, взял шляпу и палку и сердито вышел вон. «Этого еще не доставало», — вздохнула Вероника, и ей стало очень досадно на 12-летнюю сестру, которая, безучастно сидя за пяльцами, продолжала свою работу. Между тем было уже почти 3 часа. Как раз время убирать комнату и готовить кофе, потому что барышни Остерс обещали прийти к своей подруге. Но из-за каждого шкафчика, который Вероника отодвигала, из-за нотных тетрадей, которые она брала с фортепиано, из-за каждой чашки, из-за кофейника, который она вынимала из шкафа, отовсюду выскакивал тот образ, словно какая-нибудь ведьма, и насмешливо хихикал, и щелкал тонкими, как у паука, пальцами и кричал: «Не будет он твоим мужем! Не будет он твоим мужем!» И потом, когда она все бросила и убежала на середину комнаты, выглянула из-за печки огромная, с длинным носом, и заворчала, и задребезжала: «Не будет он твоим мужем!» «Неужто ты ничего не слышишь? Ничего не видишь, сестра?» — воскликнула Вероника, которая от страха и трепета не могла уже ни до чего дотронуться. Фрэнсхен встала совершенно серьезно и спокойно из-за своих пялец и сказала: «Что это с тобой сегодня, сестра? Ты все бросаешь? Все у тебя стучит и звенит? Нужно тебе помочь».